157. Утверждаю спокойствие среди вихрей, устремленность среди застоя, новое среди старого, радость среди общей подавленности и близость идущего света среди мрака сгустившегося. Мое утверждение противоположно тому, что является собой очевидность. Так можно учиться утверждать то, что от духа, среди того, что от земли. Но дух побеждает землю и земное, и, победив, возвышает ее, поднимая в сферу своего утверждения. Если бы это было не так, эволюция была бы невозможной. Эволюция есть утверждение высших импульсов духа в материи ниши для ее трансмутации, утончения и возвышения. Подняться самому и поднять с собою землю — такова задача духа огненного. И всякий дух, устремленный к свету, эту задачу так или иначе выполняет, хотя бы в какой-то мере. Трансмутирующее значение света для сферы окружающей нельзя забывать. В этом назначение человека, в этом смысл света, горящего внутри, поднять самого человека, а с ним и все окружающее, подняться самому и ближних увлечь за собой. Была проповедь, но она отошла в прошлое. Осталось приложение света внутри, в жизни, которая вовне. Так можно определить жизнь как трансмутацию сущего. Задача велика, и процесс бесконечен. Главное — перешагнуть в сознании барьер смерти, не признавая ее. Ведь смерть считается смертью сознания и прекращением его деятельности. Но сознанием определяется жизнь. Если оно утверждает смерть и ее признает как конец своего существования, то кто же может продолжить то, чему само сознание ставит предел? Следовательно, человек, в смерть верящий, смерть своего сознания утвердивший, не может избежать смерти в том мире, куда переходит после смерти физического тела и где все определяется мыслью. Так своя собственная смерть может быть предтечей смерти и уничтожения, или, наоборот, продолжение сознания в следующих мирах. Это условие первое. Мысль от земли и мысль земная ограничена землею и сферой своего непосредственного окружения. Мыслям земным нет места в мирах высших, им нечем прилепиться к условиям высшего мира. Потому бессмертие обуславливается мыслями, свободными от ограничений малой земной очевидности. Хороши мысли широкие, текущий поверх личного, который умирает и уходит в забвение с породителем и носителем своим. Невозможно представить себе бессмертие, ограниченного семейной жизнью или местными делами или сферой обывательской. Такое бессмертие было бы трагическим. Ему нет места в космосе. Учение утверждает неприходящие явления жизни, явления красоты и устремления, и на их основе строит жизненную спираль, возможно, более протяженную. Вещи земные хороши для земли, но их нельзя унести в надземные сферы. Потому момент смерти можно назвать моментом окончательного разделения временного и земного от ценностей неприходящих. Они всегда имеются налицо, если накоплены и собраны в течение жизни. Один живет, насыщая сознание явлениями земными, другой, отдавая земное земле и кесарево кесарю, в основу мышления полагая неприходящие ценности духа, аккумулируя в микрокосме своем элементы духа, столь нужные для утверждения бессмертия. Бессмертие есть явление, зарабатываемое при жизни на земле, определенным процессом мышления и накоплением в сознании элементов, не подлежащих уничтожению, заодно с тем малым кругом личности и личных интересов, которыми живет обычное, малое, обывательское сознание. Бессмертие свое человек создает в себе сам, мыслью, свободной от тесных рамок обычного и принятого мышления. Конечно, при известной силе воображения земную малую жизнь путем яркого представления можно перенести за пределы смерти. Но это явление будет нелепым диссонансом и бессмысленным пятном грязи или невежества в бескрайних пространствах света. Можно представить себе скупца, мысленно окружившего себя теми вещами, которые он стяжал на земле. Но не будет ли такое существование нелепостью, нарушающей план и красоту Божьего мира? Быть рабом несуществующей собственности и быть прикованным к ней, как каторжник тачки, в то время как все богатства пространства в распоряжении и к услугам человека будет крайней степенью невежества и несоизмеримости. Можно спросить, сколько же времени в состоянии так просидеть скряга, погруженном в призрачное состояние свое, и какова цель этого сидения? Безумие земных вожделений становится явным там для постороннего наблюдателя, не вовлеченного в их вихри. Да, да, будет сидеть, пока энергии, вложенные им в вещи свои, силы свои не исчерпают. Так самовергает себя человек в темницу духа, заботливо, старательно и с усердием им самим для самого себя при жизни на земле построенную. Надо же, наконец, понять. Сбрасывается тело, остается мысль. И эта мысль, при жизни еще утвержденная, ведет человека во мрак или к свету. А чувство покорно следует за мыслью. Поздно и трудно изменять направление там, но зато легко здесь, ибо здесь, на земле, все в воле человека. Учитель зовет к освобождению сознания от векового рабства и подчинения обычности. Учитель свободу утверждает, учитель чашу бессмертия протягивает каждому. Пусть пьют из нее все, ибо пришло время.